ГРОМ. Глава 1. «Его же точно посадят?» – с надеждой спросила Анька, сидящая рядом со мной. Правда, в глазах молодой свидетельницы стояла тревога из-за опасения, что бандита сегодня освободят, и он ей обязательно отомстит. «Я же тебе говорил, что ничего он тебе не сделает», – успокоил ее я и улыбнулся. «Я тебе слово дал, и другим тоже. Встать, суд идет», – объявили в зале. «Я уже давно понял, каким будет приговор, и к сегодняшнему дню я подготовился. Виновный обязательно понесет наказание. Меру пресечения в виде содержания под стражей отменить и освободить в зале суда», — продолжала зачитывать пожилая судья сухим равнодушным голосом. В помещении все будто вздохнули разом, затем защелкали фотоаппараты. Кто-то начал возмущаться, а кто-то радостно зааплодировал. Анька вздрогнула и закрыла лицо руками. Ну а подсудимый, известный бизнесмен и меценат Александр Басманов, как его называли журналисты, он же Басмач, глава когда-то знаменитой ОПГ «Атамановские», торжествующе смотрел на меня заплывшими жиром глазами. «Ну что, начальник?» – спросил раскабаневший бандит, гордо подняв голову. «Не вышло меня засадить, и не выйдет». И при этом он паршиво посмотрел на Аньку и подмигнул ей, но взгляд был злым. «Уже предвкушает, что он с ней сделает за ее показания. Рано радуешься», — хрипло сказал я, вставая со своего места. Всеобщее внимание я привлек сразу. Я же сегодня при всем параде, даже награды, полученные за долгую службу, нацепил на грудь. Да и все знали, что раньше это дело вел я, пока не отстранили. Еще и не хотели пускать на заседание, но я все же пробился. А ведь еще полгода назад все шло к тому, чтобы Смачу наконец-то дадут пожизненное. У него на счету и участие в ОПГ, и вымогательство, и убийство, и похищение, и принуждение к занятиям проституцией, и торговля наркотиками, а еще куча искалеченных судеб, не говоря о причастности к гибели моего брата в далекие времена. Это, можно сказать, личное. Прижали его поначалу конкретно. Басмач даже умолял отправить его участвовать в боевых действиях, мол, он патриот и честный гражданин, хотел баллы заработать перед общественностью. Но когда понял, что его и правда могут туда отправить, перепугался и сменил тактику, подтянул своих друзей, которые и в 90-е чувствовали себя королями, да и потом в жизни не потерялись. Один даже из Москвы действовал. Вот и начались проверки сверху. Сначала отстранили меня по состоянию здоровья, выяснив диагноз в больнице, и поручили вести дело неопытному новичку. Потом начали искать нарушения в предварительном следствии, стали подкладывать фальшивые улики и свидетельства, чтобы подставить под сомнение настоящие показания. Вовсю перекидывали вину на покойных соратников Басмача, мол, это они всем занимались, а тот белый и пушистый, никому ничего плохого не сделал, смотрите, даже в детский дом пожертвовал деньги. Всего раз, правда, и совсем немного, но подали это так, будто он в одиночку содержал всех городских сирот. Ну а судья, как я видел, в последнее время рассекала по городу на новеньком китайском джипе. Мельчает Басмач, раньше он раздавал в качестве взяток BMW и Мерседесы, а теперь китайцев. Я шел прямо к нему, не обращая внимания на растерявшихся приставов и протесты судьи, которая требовала от меня сесть. По пути обратил внимание на нескольких свидетелей, которым обещал, что бандит им не навредит, что я обязательно решу вопрос, а теперь они сидят и не знают, что будет дальше. Кроме Ани здесь были и другие. Испуганная молодая мать с ребенком, мужик с гипсом и усталая женщина с рано поседевшими волосами, которая будто и не слышала приговор. Даже не боится, что ей отомстят. Но раз обещал их защитить, сделаю. Мне терять больше нечего. Надо успевать, пока он не обложился охраной. «Коршунов!» – закричала судья. «Немедленно сядьте на место, или я прикажу вас вывести». «Ну и что ты мне сделаешь, начальник?» Басмач ухмылялся, все еще глядя на меня. «Слыхал приговор, невиновен я, ха». Но ухмылка быстро ушла с его наглой рожи. Кто-то закричал, кто-то сматерился, кто-то полез за смартфоном, чтобы снимать происходящее. А я достал из кармана пистолет, заметив, как замерли от неожиданности молодые конвойные, не зная, что делать. Это не табельный ствол, тот почти всегда лежал в оружейке, я его редко брал на работу. Это наградной с дарственной надписью «Коршунову Алексею Матвеевичу» за верность долгу от председателя следственного комитета. Это мое оружие. Перед судом были рамки металлоискатели, но я их обошел с черного хода. Они пустили бы, встретил бы гада на улице. Вопрос в любом случае будет закрыт сегодня. Нет, пожалуйста, взмолился басмач, пуча глаза. Алексей Матвеевич, я же никому ничего плохого. Я плавно нажал на спусковой крючок. Бах. ПМ подбросил от отдачи, голова басмача запрокинулась назад, а кровь брызнула на седого московского адвоката, сидящего с ним рядом. Тот замер, как парализованный. Парнишки из конвоя выпучили глаза и торопливо полезли за оружием. «Ну чего вы так долго? Думал, вы раньше среагируете, сразу замочите. Я же знал, куда сегодня иду. Хотелось курить, но сигарет при себе не было. Врачи же запретили курить, будто это уже могло помочь. Поздно уже пить боржоми, и так оставалось год-два от силы. Зато гада забрал с собой. Бах, бах, мать их, зараза. Что-то сильно ударило в спину». Я упал на стол, сбил с него бумаги и начал сползать на пол. Конвойные наконец спохватились и использовали оружие. Боли не было, только в груди что-то горело. А ведь давно надо было так сделать, сразу. Тогда бы и брат мой, Ярослав, живым остался. Да и не только басмача это касалось. Сколько я в этом городе тварей встречал, кого так и не удалось засадить или хоть как-то наказать. Обнаглели от безнаказанности. Я окончательно развалился на полу. Посмотрел в потолок на яркую лампу и закрыл глаза. Увижу хоть кого-нибудь напоследок, вот это и была последняя мысль. Хотя нет, не последняя. Почему-то думать еще мог. Это то самое чувство, когда говорят, что жизнь пролетает перед глазами. Похоже, да, детский сад, школа, как принимали в пионеры, родители. Потом учеба в юридическом институте уже после развала СССР, проводы Ярика в армию, его возвращение из Чечни, и как мы с ним не общались, будто стали чужими, не разговаривали до самой его смерти, а мог бы все изменить, много шансов упустил, сейчас бы многое переделал, конечно, но толку-то, а мои друзья что же с ними стало, но дальше воспоминаний почему-то не было, ко мне будто возвращались чувства, откачали меня, ни хрена себе, а я уж думал все, каюк мне пришел, похоже, что да, я лежал на кровати, в лицо светило солнце, и я чувствовал, что кто-то открыл окно, свежий ветерок дотронулся до лица. Потом вернулись звуки. В соседней комнате очень громко играло радио. «Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-то». Глаза пока не открывал. Кто-то говорил совсем рядом, но я почти не слышал голоса. Зато все еще слышал радио из соседней комнаты. Песня закончилась, заиграла балалайка, и голос Николая Фоменко четко произнес: «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не забеременела». Рекламная служба русского радио, телефон. Радио выключили, я кашлянул. А куда в меня попали? Что-то под поясницей мешало, но я потрогал рукой и достал оттуда носок. Какого? Где раны? Очухался, Леха? Спросил звонкий молодой, но в то же время очень знакомый голос. Я огляделся. Это комната общежития на троих студентов. Одна койка свободна, на другой лежал я, а на третьей кто-то валялся прямо в одежде. Все кровати пружинные, застелены солдатскими одеялами, у койки напротив меня на стене висел ковер, у другой – три плаката, с терминатором, с Рэмбо и улыбающейся девушкой, у которой из одежды была только шляпа и ковбойские сапоги до колен. Над ними – полка с учебниками по криминологии. В стороне стоял потертый чехол с гитарой. Рядом с моей койкой находился старый письменный стол, на котором лежал большой листок стекла. На месте, где должна быть четвертая кровать, стоял шкаф с отломанной дверцей, внутри лежали шмотки и книги. Рядом со шкафом, тумбочка, густо заклеенная вкладышами от жвачки, на ней телевизор с двойной антенной, на котором рябило изображение со снегом. Но если приглядеться, то можно разглядеть деревенский дом, где здоровенную бутыль самогона распивали два клоуна, один с огромными усами и в фуражке, другой, в костюме моряка. Это чего? Каламбур? Его еще показывают? А какого хрена я в общаге? И почему эта комната так похожа на ту, в которой я когда-то жил? Причем я в ней находился не только во время учебы, но и почти год после нее. Проживал не совсем легально, забашляв коменданту, чтобы не выгонял. А то жить ведь было негде, родительскую квартиру отняли же, а у дядьки тесно. А потом устроился в МВД, и меня поселили в ментовскую общагу. «Леха, ты меня слышишь?» – спросил тот же голос. «Давай уже, поднимайся. Ща Юлька у вас на кухне что-нибудь сгоношит, похаваем. Тушняк у тебя нашли с картохой, давно такое не жрал. Подъем, боец!» – раздался смешок. «Где ключи от танка?» «Хах, нет, это нереально, такого не может быть. Глюки это или что другое, но невозможно оказаться здесь после здания суда. Если меня подбили сильно, то увезли бы в больницу, а не сюда. Кто вообще додумался увезти раненого в общагу? Лежащий на другой кровати человек поднялся и подошел ко мне. Это темноволосый парень в зеленой спортивной куртке и потертых джинсах, высокий, но тощий и хилый, соплей перешибешь. На ногах старые шанхайки, легкая китайская обувь, у нас такую когда-то носили. Димка, нет, невозможно, он же умер лет 10 назад, да и он был старше меня на год, чего он вдруг снова такой молодой? Хорош валяться, Леха, каха, он кашлянул, идти пора, а ты поспать решил, да отстань от него. Дверь в комнату открылась, и к нам вошла девушка. Пусть лежит, головой ударился же, сходи за хлебом лучше, пока магазин открытый. Пойду у соседей попрошу, хотя не, ну их, сразу проситься пожрать начнут, халявщики. Эф, я уставился на вошедшую, оглядев ее снизу вверх. Джинсовая юбка не скрывает длинные стройные ножки в сандалиях, длинная куртка, тоже джинсовая, надета поверх короткой белой маечки, обтягивающей грудь, а живот немного приоткрыт. Большие голубые глаза смотрели на меня, светлые волосы завязаны в пучок, в них торчала заколка. В одной руке девушка несла сковородку, из которой валил пар, в другой – замызганную кухонную доску. Доску она поставила на стол, отодвинув чьи-то тетрадки, на нее взгромоздила сковородку. Приятно запахло жареной картошкой. «Но я же знаю эту девушку. У тебя все хорошо?» Она подошла ко мне и положила теплую руку мне на лоб. «Горячий. В больницу, может, Леша?» «Все нормально», – прохрипел я. «Так это Юлька?» «ПРСТ, точно она. Какого вообще хрена здесь творится?» Но ей я ничего этого вслух не сказал. Повернулся на бок, почувствовал, как кольнуло в голове, и медленно сел на кровати. Пружины подо мной скрипнули. Оглядел себя. В футболке с Юрой Хаим из сектора газа и спортивных штанах с косыми полосками. Сам я не качок, но и не дрыщ, вполне себе в форме. Ощупал макушку, еще даже прическа какая-то есть. Совсем коротко тогда не стригся. И непонятно откуда взявшаяся, но очень приятная легкость в теле, когда ничего не ломит и не болит, если не считать головы. Даже забыл, что так когда-то было. Даже одышки нет, только слабость небольшая. А мы подумали, что все плохо, сказала Юлька, отходя к столу. Мы тут перепугались. Димас особенно. Ой, не гони, ничего я не напугался. Димка влетел в комнату с пакетом, в котором что-то лежало. Скажи, что же. Так, я выпросил у девчонок из пятой полбулки взаймы, но сказал им, что буду в третьей комнате. Так, надо запереться, чтобы не явились. А то я знаю я вас, девах. Он глянул на Юлю, вечно на диетах сидите. А как к картошке или салу подпустишь, так все и сожрете. Эф, что вообще случилось? Спросил я. Так ты упал на крыльце с лестницы, заявила Юлька. Мы тебя занесли, соседи твои еще помогли. Как тогда? Помню, что-то такое было, споткнулся на чем-то и упал, но это было давным-давно. И если я снова в этом времени, это что, значит, проживать все по новой, опять? Как вы вообще тут живете? Девушка оглядела комнату. Вы когда в последний раз убирались? Так, подмогнула бы, тут же сказал Димка, нарезая половинку белого батона. Чего тебе делать-то еще? Это что получается? У меня пока в жизни был только юридический вуз, а дальше будет работа следователем в милиции. Потом та злосчастная командировка на Северный Кавказ, где я наконец-то понял, что довелось пережить родному брату, но было уже поздно, потому что его самого уже не было в живых. Потом будет переход в другую структуру, я стану следователем прокуратуры, а затем и следственного комитета, когда он появится. При этом будет одна неудачная женитьба, и сразу следом вторая, еще хуже. Затем работа на долгие годы, смертельно опасная болячка легких от слишком частого курения, и дело против басмача, с которым я бился очень долго, и тот выстрел, поставивший точку во всем этом. И этого ничего не было, или еще будет, или всего этого уже не случится. Но другой вопрос, самый важный, что с моим братом, где он? Я никак не могу понять, какой сейчас год. Спросить их, покрутит пальцем у виска или подумают, что шучу. Да и я сам вижу, над моей кроватью висел календарик. 10 мая 1998 года зачеркнуто, а я обычно перечеркивал вчерашний день. Значит, сегодня 11 мая 1998 года. Охренеть. ПРСТ, иначе и не скажешь. Ярик, значит, еще жив, но мы с ним уже не общались. Понятно, вернее, ни хрена не понятно, но выводы я сделал. Я пристрелил басмача из наградного оружия, получил 2 пули минимум, но сам не умер, а оказался здесь, за 25 с лишним лет до моей смерти. Сам я молод, даже в обломке зеркала на двери это вижу. Сколько мне сейчас? 23 года, точно. А Ярику пока 21. Но где он сейчас? Так, надо его искать, попутно во всем разбираться и вспоминать, что тогда было. Ну чё, кушать подано, нетерпеливо сказал Димка. Садитесь жрать, пожалуйста. ПФ. Он всегда изображал губами какие-то странные звуки, вздохи и фырканье. Ну и много шутил, иногда хватал через край, поэтому его иногда били. А вот Юлька на язык бывает резкая, все думают, что она высокомерная, вот и друзей у нее мало. Димка сопьется и забомжуется, я помню, что он не вывез накопившихся проблем. У него очень много неприятностей дома с близкими родственниками, но он всегда молчал про это. Так, даже и не скажешь, что у него неприятности, потому что он постоянно шутит, но в мыслях ему явно совсем не весело. А Юлька должна уже скоро уехать. Она, оказывается, собирается выходить замуж за какого-то приблатенного коммерсанта и уехать из города, но нам об этом почти не говорила. Мы тогда даже не поняли, что она хочет провести с нами побольше времени напоследок перед отъездом, вот и ходила с нами. И потом начались странности. Юля исчезла внезапно, никого толком не предупредил, и потом пропала, никто из общих знакомых о ней больше не слышал. Некоторые даже подозревали страшное, тем более муж у нее был связан с атамановской братвой, но ничего криминального про Юльку я так и не выяснил, хотя пытался. Нравилась же она мне, но чего-то я упустил тогда свой шанс, но с этим разберусь, все узнаю. По ящику после каламбура начали показывать смак, а у нас на столе была очень студенческая еда, причем даже роскошная, жареная картошка, куда вывалили банку тушенки. Такое в студенчестве ели далеко не каждый день. «А чё так смотришь на нас с Юлькой, Лёха?» – удивлялся Димка, не забывая поедать картошку полной ложкой. «Забыл нас, когда упал. Амнезия, как в том фильме, да. Хах, шучу. В парк, может, рванем, немного бабосиков срубим, погода теплая, народа там полно днем. Ты же песни поешь?» – спросил я, хмуря лоб. «Ну надо же, вспомнил. ПФ, пою. В кафешку еще одну хожу иногда вечером выступать, а там братва сидит атамановская», – торопливо рассказывал он, – «им все мурку да Владимирский Централ подавай, и эту еще на добавку». Димка откашлялся и нарочито фальшиво пропел: «Братва, не стреляйте друг в друга». «Ха-ха», – он засмеялся и откашлялся, – «задолбали, одно и то же всем надо. Димка работает в локомотивном депо посменно, а на выходных лобает на гитаре в парке и поет. У него неплохо получается. Люди кидают денежку, и в кафешках иногда выступает, правда, там собирается другая публика, но куда чаще ему приходится вкалывать грузчиком, он хоть и тощий, но выносливый, таскать тяжести может долго. А брат с сестрой что вечером делают в это время?» — спросила у него Юля. «А чё им, дома сидят, ящик смотрит, чё ещё делать?» — Димка нахмурился. «Им не скучно, хм. А ты чё, Лёха, не ешь? В большой семье, как говорится, ну... Ты знаешь», — он покосился на Юлю, — «я уже начал есть, даже не знал, что такой голодный, но организм молодой, желудок я еще не посадил, и жареное могу есть, не глотая после этого таблетки горстями. В таком возрасте даже гвозди переваривать можно, так что ел быстро и много, ел и думал, а что дальше, я не помню, какие планы у меня были тогда. Работы постоянной не было, перебивался случайными заработками, часто работал грузчиком, бывало, что ходил с Димкой, когда тот выступал, можно сказать, был его крышей. Пока он выступал с гитарой в парке или кафешках, я отгонял мелких гопников, чтобы не отбирали деньги, потому что боксом я занимался и драться умел. Но если кто серьезный приходил, тут ничего поделать мы не могли. А осенью я договорился со старым знакомым отца в РОВТ Атамановского района, чтобы устроиться на работу. Вот так и началась карьера будущего следователя по особо важным делам. Сковородку мы приговорили быстро. Теперь надо собираться. Не помню толком, кто мои соседи, но парни делились всем, что было, так что взял у кого-то дезодорант и расческу. Нашел в шкафу свою старую джинсовку, а в учебнике по криминальной психологии – заначку. Не так уж и много у меня было денег. Одна купюра в 50 тысяч, а другая – точно такая же, но уже в 50 рублей. Точно, ввели же новые деньги, но старые еще ходили несколько лет. Мелочь тоже вся спутанная, старая и новая. Монеты по 100 рублей, и по 50, и есть нового образца по рубль, 2,5. И даже копейки были, они, страшно подумать, принимаются к расчету. Помню, в институтской столовке были пирожки, но если кто-то брал их с собой и просил пакет, чтобы завернуть, надо было доплатить 15 копеек. «Леха, а у тебя 100 баксов случаем нет?» – спросил Димка, глядя на мои приготовления. «Край сегодня-завтра надо, а я тебе на неделе отдам, зуб даю». Он подцокал ногтем по зубу. «Нет и не предвидится. У меня есть 50». Юля полезла в сумку. «Ох, ну ты и молодец, Юлька, я на тебе точно женюсь. Хех, да ну тебя», – она отмахнулась. «Только верни, пожалуйста, на следующей неделе нужны очень будут. Скоро отдам». Парень убрал деньги и взял в руки чехол с гитарой. «В кафешке скоро поиграю, там хорошо бабло кидают. Выучу только этот Владимирский централ». Так, все еще сложно уложить происходящее в голове. Полежать бы и подумать, но я привык действовать быстро. Надо понять, что с братом. Если он жив, как я смогу на него повлиять? И опять-таки, Димка с Юлей, они же недалекие для меня люди. Родителей-то у нас с Яриком не стало давно, и вот только они и помогали как могли, пока у самих не накопился ворох проблем. Надо разобраться, что тогда случилось с ними, и лучше с этим не затягивать. В коридоре нас караулили, открылась одна дверь, оттуда выглянула рыжая девушка в майке. Одна бретелька сползла с плеча. «Вы чё, без нас жрали?» С возмущением спросила она, дерзко глядя на нас. «А мы вам хлеб давали, всё вернём», пообещал я, «и даже накормим, рыжая». Маша вроде бы, если не путаю, одобрительно подняла большой палец, надула и лопнула пузырь жвачки, а потом подмигнула мне и хмыкнула, когда Юля начала тянуть меня к выходу. За спиной Маши я успел увидеть комнату с кроватью, заваленным шмотками, над которой на стене висели плакаты. Один с фильмом «Титаник», другой с какой-то молодежной мальчиковой группой. Пожилая вахтерша на входе пробурчала, не отвлекаясь от вязания, что, мол, ходят и ходят всякие, кому не положено, и мы, наконец, вышли на улицу. И там-то начались проблемы. «Бабки где?» Молодой бритоголовый парень в кожанке и спортивных штанах бросился нам навстречу. «Ты чё, оборзел? На, да я верну». Димка сделал шаг назад, упираясь в дверь общаги. «Половина есть, остальное скоро отдам. Завтра же срок, договаривались же. Бабки гони, вот те на, ядреный корень», как говорил мой дядька. Этот парень, который быстрым шагом к нам, сейчас весил на 50 кило меньше, чем во время последней нашей встречи в будущем, не отрастил огромное пивное пузо и двойной подбородок, но взгляд уже такой же наглый. Басмач, еще не пахан, а мелкая шестерка в банде, каким он был в 90-е. Это потом он поднимется, навредит многим моим знакомым и брату и станет авторитетом, а потом легализуется, подастся в бизнес и политику, но останется все таким же бандитом, пока я его не пристрелю. Вот так встреча. А что я понял за годы своей работы? Бандитов проще душить, пока они маленькие и еще не заработали авторитет и связи. В той жизни все было кончено, но в этой все только начинается. Разберусь, Димон. Я отодвинул парня в сторону и шагнул навстречу басмачу. Стой спокойно, дальше я сам. Глава 2. И когда Димка успел занять денег у бандита? Не, вряд ли он занимал именно у басмача. Димон хоть и часто шутит так, что все думали, будто он дебил, но на самом деле он совсем не дурак. Скорее всего, он занял у кого-то другого, а тот обратился к мелкому бандиту, чтобы выбить долги. И обратился заранее. «Завтра же срок», — промямлил Димка. «Ты чё, завтра и, я тебя на счетчик поставлю», — негодовал Басманов. «Понял, на». А ему уже дали погремуху басмач или еще нет? Возможно, до собственной клички он еще не дорос, но, скорее всего, его пока могли называть иначе. В дворовых бандах прозвища были у всех, и бывает, что они обидные. Но такие подробности биографии бандита я не знал, но был в курсе, что пошел он по этой скользкой тропке еще с подросткового возраста, отжимая у ровесников мелочь. Басмач уже подскочил ближе, но я встал у него на пути. Тот гневно выдохнул через ноздри и надулся, как петух перед атакой. «Что за беспредел?» — грубо спросил я, пока он не открыл рот. «Срок завтра, а ты чего сегодня начал бабки тянуть? Еще на счетчик ставишь? Это вообще не по понятиям. А ты чё, «Предъявить мне чё-то хочешь за понятие?» — окрысился басмач. «Крыша ты его или чё? А ты узнай, с кем базаришь, а то пальцы гнёшь под беспонту». Сам-то кто по жизни? Он немного приосадился, сдулся, замолчал ненадолго. «Не скажу, что я хорошо понимаю уличную манеру общения, я все же следок, а не матерый опер. Но часто приходилось допрашивать всяких блатных, синих урок и бывших зэков, ну и спортсменов, конечно, то есть братков старой и новой формации, хотя со временем они смешались между собой, ну и прочих криминальных элементов было полно в моей работе. Вот и нахватался кое-чего со временем, да и на улице я рос, чего говорить, а когда был следаком, то не только просиживал штаны в кабинете, но и в полях вкалывал. Была единственная проблема, на пацана из его среды я не тянул, и одет не так, и прическа слишком вольная, и вид не особо боевой, вроде обычный студент, как я тогда выглядел. Это потом уже будет правдеформация, что хрен отличишь от бандита, хотя такое чаще бывает у матерых ментов, а не у следаков. Басмач покумекал, что к чему, и решил наглеть дальше. Тем более, молчал он какое-то время, а в такой ситуации, если молчишь, значит, не прав. Поэтому бандит решил идти до конца, чтобы не выглядеть ссыкуном. «Да ты чё, фраер, попутал чё-то», — взревел он. По положению его тела, как он развернулся, я понял, что он сейчас будет бить правой рукой, целясь мне в лицо. Поэтому я ударил первым, под дых. Басмач шумно выдохнул, я добавил еще раз ему в морду. Тот припал на колено, издав громкий стон боли, но не сдался, полез в карман. Вряд ли у него ствол, но что-то опасное должно быть. «Димка, не лезь», — предупредил я, потому что друг собирался кинуться на помощь. «Я сам». У крыльца стояла зеленая бутылка Жигулевского, я ее подобрал, перехватил и врезал ей по башке бандита. Лоб-то у него бронированный, даже кровь не пошла, но стекло разбилось. Он упал на задницу, пуча глаза, потом снова начал подниматься. А китайский ножик-бабочка, который он почти достал, отлетел в сторону. Я на него наступил, но забирать себе не буду. Понты это одни, такие режики, у них тупое лезвие из дерьмовой стали, таким даже не порежешься. Я добавил ему еще, чтобы отбить у него охоту на меня лезть. Раз, два, три, прямо по морде, отбивая кулаки. На еще раз. Все, хорош, уделал его. Дыхалка кончилась, пальцы в крови, тяжело дышу, как и бывает после настоящих драк, но я на ногах, а он лежит на земле. И хоть адреналин сейчас пер вовсю, я вспомнил суд, тот самый, на котором я его убил. Вспомнил, как потерпевшие давали показания, как их перебивали адвокаты басмача, иногда даже нагло смеялись над ними, а обвинитель будто язык в жопу засунул, не мешал им. Потерпевшие беспомощно ловили мой взгляд, ведь это же я убедил их говорить, обещая защиту, они мне верили. Эту защиту я им и дал, причем способом, которого избегал всю жизнь, стараясь честно жить по закону. Но стрелял я в него, зная, что другого выхода нет, а вот просто избить его до крови, приятное это, оказывается, чувство. Надо было давно так сделать. «Да ты чё, да ты чё?» — жалобно пролепетал басмач, трогая появившуюся сизую шишку над левой бровью. «Чё я тебе сделал-то? Харе уже!» Вот как в тот раз, когда я в него стрелял, лебезит, просит пощады. «Сука, нет, в этот раз ты тем раскабаневшим бандитом не станешь, это я гарантирую». Он поднялся и торопливо ушел, постоянно оглядываясь. Не был он самым сильным бандитом или самым умным, зато он был по-звериному хитрым, очень жестоким и злопамятным, на интуиции понимал, с кем надо дружить, перед кем стоит присмыкаться, а кого можно подставить. Поэтому и дорос до вершин в иерархии банды, но пока пусть бежит. Не хватало мне еще загреметь на зону, прикончив его у всех на виду. Нет, я поступлю иначе, хитрее. Он мне сегодня пригодится, ведь я же помню, в какой банде он находится сейчас. А во, протянул Димка, тараща глаза. Ни хрена себе, ты его отделал, Леха. Ох, блин, пф, ну, вообще, как бог черепаху. А что потом? С тревогой произнесла Юля, глядя мне в лицо. А вдруг он своих друзей приведет? Какие у него друзья? Я усмехнулся и вытер отбитые пальцы об платок. Так, подельники. Да и пока он не в группировке, мелкая шестерка. По беспределу наехал и огреб. Сам виноват, значит, раз не вывез. Ты что-то задумал? Будто, задумчиво проговорил Димка. «МММ, дашь не знаю». «Не, конечно, спасибо, а то наехал, а я хрен знает, Чё с ним делать? А это на юрфаке так с ними говорить учит? Хах, точняк, да. А у кого ты занял деньги? Спросил я. Да на рынке у одного. Обещал же завтра вернуть. Ну и козел он, МХМ, он сжал губы. Поговорю с ним серьезно, а то я тут бегаю, бабки ищу, а он козел он. Утром бегал, вякал, требовал пораньше отдать, а я же долги всегда в срок отдаю, завтра, говорю, и отдам. А он позвал бандита. ПФФ, там если какие-то проблемы, начало июля, глядя на нас по очереди, я знаю одного человека, он может помочь. А кто он? Тут же навострил уши я. Да так, знакомый один, серьезным делом занят, знает много кого. Жених твой? Ехидно спросил Димка. Да ну тебя, Димас, она отмахнулась. Знакомый, говорю же, помогает нам, а то с папой-то беда случилась, сам знаешь. Подвозит меня иногда, с больницей одной договориться обещал, чтобы туда папу положили. Мы даже наедине с ним не оставались ни разу, будто оправдываясь, добавила Юля, поглядывая на меня. «Ладно, верим», — Димка фыркнул. «Вот он, кстати», — она посмотрела поверх моего плеча и торопливо бросила. «Увидимся. Я ненадолго забегала, тебя повидать. Я тебе позвоню», — пообещал я. «Вечерком наберу, нет, лучше зайду». «Конечно, заходи, Леша, я дома буду». Юля внимательно на меня посмотрела. «Ой, я побежала, дел много. К брату еще заехать надо». Она улыбнулась, помахала мне рукой и пошла к дороге, по пути поправляя кожаную сумочку. А там уже бибикал серый Мерседес. Димка присвистнул, а я отпечатал себе в памяти блатной номер машины. 9000. Сейчас как раз еще ходили четырехзначные номера. Хозяин машины явно кто-то очень богатый. Не тот ли это коммерсант, за которого она скоро должна выйти? Надо пробить, а то история со свадьбой Юльки слишком мутная. И чего она отпирается, что это ее жених? Не хочет нас расстраивать? Или пока еще не решила, что будет дальше? Уедет она скоро, задумчиво сказал Димка и осуждающе посмотрел на меня. Эх, Леха, такую деваху упускаешь. Она же от тебя не отходит, на тебя смотрит, как кошка, а ты ноль внимания ей, на Машку дуру заглядываешься. Вот и познакомилась Юлька с кем-то, успевай, братишка, а то заберет он ее с собой. Пока еще не поздно, ничего я не упускаю из вида. Пошли уже, вечером с ней увижусь. Погнали, он поправил ремень от чехла гитары. Сегодня чую, день денежный будет. Заодно и последние 50 баксов насобираю. Может, и сотку, тогда Юльке верну сразу. Надо только побыстрее, сегодня в ночь же еще пилить. Он быстро сменил тему, начал болтать о рыжей Машке в общаге, но те предыдущие его слова я запомнил. Но даже если я чего-то упустил раньше в той первой жизни, сейчас такого не будет. Я все еще не до конца верю в происходящее. Все слишком странно, но чую, что это что-то глобальное. И если сейчас снова упущу все эти возможности, больше таких уже не будет никогда. И кое-что уже пошло иначе. Тогда я остался в общаге, Юлька посидела со мной недолго и ушла, а Димка поехал в парк один. Вот, значит, тогда на него и наехал басмач, а я даже не знал об этом. Дима не стал нам жаловаться, держал проблему при себе. Но сейчас я вмешался и правильно сделал. Так, полегоньку потихоньку к чему-нибудь и придем. О, наш едет, успеем. Димка побежал вперед. Я рванул за ним, чувствуя легкость в ногах и теле. Лет 10 уже так не бегал. Недалеко от общаги была остановка троллейбуса, и там как раз останавливался один, совсем старый, с ржавчиной на давно не крашенном борту. Из него выбралась толпа студентов, прибывших с занятий, и внутри сразу освободилась куча мест. Мы быстро вскочили внутрь, и двери с шипением закрылись у нас за спиной. Сели на ободранное сиденье впереди, я дал кондукторше, усталой тетке с большой кожаной сумкой, монету нового образца в 2 рубля, а пару смятых старых купюр по 1000 достал Димка. Тариф я и не помнил, но он был написан на окне, 2 рубля или 2000. «Билеты не выбрасываем», – недовольно проговорила кондукторша. «Контроль на линии». Троллейбус с гулом поехал к центру города. Я смотрел в окно, но думал о своем. Не просто так я оказался здесь, совсем не просто так. Мне нужно повидаться с братом, с остальными, придумать, что делать. Я-то знаю, что будет дальше, и знаю, что всем угрожает. Но вот Ярик, да, он-то со мной говорить не очень хочет. Мы с ним тогда крепко разругались, и потом не делал шаги к примирению. И я тоже не собирался мириться первым, вот и дождался, когда его не стало. Сжал кулак от злости. Нет, до такого не дойдет. Это я себе пообещал сразу, как понял, что теперь здесь, в 1998-м. Не просто так я оказался именно в этом году. Это шанс, которым мне нужно воспользоваться. А город Бекетовск будто и не изменился, какой сейчас, такой и в будущем, разве что улицы подметают не гости из Средней Азии, а китайцы. Ну и ямы на дорогах в других местах, одни чинят, другие появляются. На предвыборных плакатах совсем другие рожи, да и рекламируют спокойно водку, пиво и сигареты на огромных баннерах, что потом запретят. Погода теплая, так и шепчет, как говорится. Девушки ходили в коротких юбках или шортах то тут, то там, сразу привлекая внимание. Мой взгляд то и дело скакал от одной к другой. Молодой же, кровь бурлит. Повыползали девки, наконец-то, Димка заметил, куда я смотрю, и хихикнул. А то зимой в своих шубах ходит, ничего не видно, ха. Машин на дорогах много, в основном отечественные, но есть и иномарки. Куча японцев, но есть и европейские тачки и американские джипы. А один разок даже видел побитый, но все равно дорогой BMW. И шик, желтый хаммер одного из бекетовских авторитетов. Милиция пока еще ездит на серых машинах, и да, это все еще милиция, а не полиция. Пару раз мимо нас проехали буханки АВА, в неведомственной охраны, один раз видел машину ВАИ, военную автоинспекцию. В окрестностях города военная часть и аэродром, вояк здесь бывает много. Троллейбус вывернул на улицу Ленина, мы проехали мимо площади, над которой на постаменте возвышался огромный Ильич, а за его спиной ремонтировали здание областной администрации. Затем путь пролегал мимо вокзала, все так же переполненного людьми. Все почти так же, как и будет потом, но вместо рейсовых автобусов, стоящих в определенных местах, на подходах к вокзалу маршрутки устроили настоящую оргию. Эти желтые и белые микроавтобусы газели заполонили собой все, нарушая все возможные правила, стояли как вдоль дороги, так и поперек, и наш троллейбус едва-едва прополз через них. Водитель постоянно бибикал и громко матерился, чтобы нам уступили дорогу к остановке, где нас ждала целая толпа. «Давай к выходу поближе», — предложил я, — «а то потом не выйдем, сейчас как кильки в банке будем тут стоять». Давно их не ел, кстати, Дима перехватил гитару, с картошечкой бы вареной. Уже минут через пять доехали куда надо, потому что после вокзала сразу стало свободнее. Вот и наша остановка, двери с шипением открылись. У выхода пришлось придерживать карманы, потому что среди входящих пассажиров зашло несколько цыган, которые вместо того, чтобы спокойно проехать, куда им надо, сразу начали скандалить, отказываясь платить, пока их мелюзга нагло стреляла деньги у остальных. Но мы уже вышли на свежий воздух из нагретого салона, и троллейбус помчал дальше. Середина мая, но погода почти как летом, теплая, и на небе ни облачка. Вот и людей вокруг много. Тут или же недавно с цыганами связывался, проговорил Димка, провожая троллейбус взглядом. Чуть не обули, как лоха. Пришлось ехать по ночи, за такси платить большие деньги. У цыган там табор за городом, и его туда так и тянет. Аккуратно надо, знаю. ПФФ, он выдохнул. Все переживаю, что ему дурь продадут, там многие барыжат. А он же сопляк, ему 13, живо подсадит, и куда мне с ним потом? Ладно, давай быстренько, пока наше место не заняли. Мы вылезли у старого кинотеатра, перебежали дорогу вместе, где зебра совсем стерлась, поэтому водители пешеходам не уступали, и вскоре оказались в парке у дома офицеров. Через несколько лет там начнут все облагораживать, починят, даже поставят танки и самолеты на памятники, но пока же парк выглядел, как после бомбежки, даже деревья будто пострадали от обстрелов. Не все отошли после зимы, много засохших, без листьев. Но все равно, народа в парке было достаточно много. У самого входа стоял киоск, у которого школьники сбрасывались мелочью. Едва я подумал, что они собираются взять каких-нибудь жвачек или шоколадок, как те сложились и купили две большие сиськи пива, семечки и пластиковые стаканчики. Паспорта сейчас не проверяют, продают алкоголь даже малолеткам. Но не все брали выпивку, куда чаще прохожие заказывали мороженое в вафельных стаканчиках или местный лимонад в стеклянных бутылках. Жарко же, постоянный слушатель уже на месте, хых, Димка хохотнул, опять стесняется. На скамейке в тени тополя сидел парень в черной спортивной куртке. Его я не знал, но иногда видел в парке. Ему явно меньше тридцатки, сидел он обычно, глубоко надвинув капюшон на голову, которую еще и опускал, чуть ли не сгибаясь до пояса, будто разглядывал муравьев на земле. Странный он, но окрестные гопники его никогда не трогали, наоборот, обходили по широкой дуге. При мне он обычно молчал, а мы с ним разок побазарили, шепотом начал рассказывать Димка. Он очки носит, и у него правое очко, он заржал, правая линза на очках, короче хехну, заклеена изолентой черной. Глаз, говорит, поврежден, вот и заклеил стекло, все равно, мол, не видит. Видать, как твой брательник, тоже там был, но ничего больше не сказал ПФФ. Дошли до нужного места, Димка начал готовиться, а я сел на ободранную скамейку, на которой кто-то ножом вырезал надпись ДМБ-96. Выше было выцарапано сердечко, пронзенное стрелой, еще выше, матерное слово из трех букв, а на досках сиденья кто-то написал ручкой, Светка, дура. На самом деле, мне нет большого смысла так вот сидеть в парке и ничего не делать, но кое на что я сегодня рассчитывал. Я хоть и вел себя расслабленно, но понимал, что басмач своих товарищей позовет для разборок обязательно, и вот поэтому его отпустил. Знаю я, кого он может позвать, и что будет дальше. Вариант хоть рискованный, но никуда не деться. Надо работать дальше. Но это ладно, а что потом? В карманах копейки, как-то быстро развернуться, сложно. И экономистом я был так себе, жил от зарплаты до зарплаты, которой вечно не хватало. Так что сходу схем для обогащения я придумать не смогу. Хотя это еще как сказать, если подумать, возможности есть. Я помню, что в августе доллар подскочит в цене, заработаю на этом, да. Что потом, футбол и бокс я смотреть обожал, уважал и другие виды спорта, и наверняка вспомнить какие-то знаковые матчи. Заработаю, ладно, но все равно, что дальше, надо придумать какой-то план. Димка как раз настроил гитару и начал петь в тему. Все идет по плану Летова. Да, надо, чтобы у меня все так и шло. С Димкой я поехал в парк, потому что хотел понять из разговоров, что с ним стряслось, ну и надо вспомнить, что из себя сейчас представляет город. Многие люди в этом городе еще меня не знают, хотя я в первой жизни завел много друзей. Но кто-то погибал, чьи-то судьбы рушились, кто-то не выдерживал и сам ступал на скользкую тропинку, тоже становясь бандитом. А я пытался жить по закону. Но как вспомню тот суд, аж кулаки сжимаются. А этот же суд был не единственным, просто на нем была последняя капля. Сколько раз кто-то отмазывался, давая взятки прокурорам и судьям. Сколько раз рушили дела, где все было собрано, чтобы засадить гада надолго. Где-то вмешивалось начальство, кому-то сбавляли срок до предела, зато на простых работягах система отрывалась, ёпост. Помню одно из первых дел. Мужик защищал семью от пьяных утырков, которые вломились к нему домой для грабежа и начали избивать его жену и детей. Он взял молоток и положил грабителей намертво и присел на двадцатку. И я то дело как раз вел, неопытный еще был. Мужику сочувствовал, думал, соберем все по всем правилам, выведем его на необходимую оборону, и получит он условный, а то и вообще отпустит. А на суде все вывернулось наизнанку, и впаяли ему большой срок за убийство с отягчающими. Не мог я такое предвидеть, опыта не хватало, и это же не единственный случай. Но слишком долго я прожил в этой системе, чтобы так просто выбросить это из головы и переключиться на другую жизнь. Так и думаю о работе. И наклевывалась какая-то мысль, которая крутилась в голове, как вывод из всей этой ситуации. Много мыслей, на самом деле. И как пристроить брата, куда и что делать с остальным, и главное, в каком порядке. Надо все замыслы объединить воедино, но пока не выходило. Группа «Крови на рукаве», распевал Димка следующую песню, а я заметил угрозу. Компания парней в спортивных куртках шла к нам, кто-то из них нес арматуру, кто-то – бейсбольную биту. У нас никто не понимал мудреные правила этой заморской лапты, но зато биты пользовались большой популярностью. Ну а путь им показывал басмач. Угу, пока все по моему плану. Идет, бандюган мелкий, грудь колесом, пальцы веером, уже забыл, как ныл, когда получил по морде. Я поднялся со скамейки, и Димка сразу перестал петь, приоткрыв рот от удивления. Но драки не будет. Старший этой группы, рыжий мордоворот, присмотрелся ко мне, явно узнав в лицо, спросил что-то у басмача, показывая на меня, тот торопливо закивал, мол, он это, и тут они вдруг пошли назад, как я и думал. Старшему даже пришлось прикрикнуть на остальных, чтобы уходили. Басмач с удивлением шел последним, постоянно оглядываясь на меня. Но для этой разборки позовут другого человека, Они не решились трогать меня, опасаясь, что разозлят его. Поэтому просто нажалуются ему, что я и ждал. «Это чё это было?» – шепотом спросил Дима. «Чё они ушли, ты не понял?» Он посмотрел на меня, а потом до него дошло. «А, догнал. Ну да, понятно, сразу надо было догадаться. Это из-за А, ну да ну чё?» Димка глянул в чехол, где уже лежало несколько монет и пара смятых купюр, на пивко немного заработали. Или, а во, какие люди, здорово. Он поднял голову и заулыбался. Как оно? Тот парень в капюшоне стоял напротив нас, заслонив солнце. Бледное лицо видно хорошо, а он крепкий малый, ростом как я, и явно раньше занимался спортом. Как и говорил Димка, правая линза очков заклеена черной изолентой наглухо. Даже глаза не видно, а в левом стояла настойчивая просьба. «Вы же», — с трудом начал парень, заикаясь, и сглотнул. «Еще Пеппа играете? Пеппа, пожалуйста». Правая рука сжималась, будто он пытался ухватить звуки, которые никак ему не давались, но они все ускользали. Взгляд метался по гитаре Димки вверх и вниз, будто он хотел, чтобы музыка не останавливалась. А потом он бросил в чехол смятую купюру, которую держал в правом кулаке. «Хрена себе! 500 тысяч старыми рублями одной бумажкой. Если не путаю, это почти средняя месячная зарплата по городу». Но Димка с гордым видом помотал головой, наклонился, подобрал деньгу и сунул ее парню назад. «Постоянному слушателю за счет заведения, хе!» — воскликнул он и, сразу взяв нужный аккорд, запел. «Вечером на нас находит грусть порой, порой. Сердце ноет, сердце просится домой, домой. Эту песню я знал хорошо». Сектор Газа тогда слушали до дыр, а незнакомый парень вернулся на свое место и снова склонил голову, будто рассматривал землю. Ну а пока Димка пел, я дождался того, кто был мне нужен. Черная Toyota Mark II заехала прямо в парк, из-под колес густым потоком поднималась пыль. Водитель, крепкий короткостриженный парень в спортивном костюме, вышел из машины, громко хлопнув дверью, и сразу заметил меня. Лицо скривилось. Басмач пожаловался кому-то из своих знакомых, и те пошли со мной разбираться. Но когда увидели, кто я, узнав в лицо, сами пожаловались другому человеку, чтобы он разобрался со мной как надо. И не абы кому нажаловались, а настоящему братку, участнику ОПГ «Атамановские», который в банде был далеко не на последнем месте. Вот он и шел ко мне сейчас разбираться. В мою сторону шагал сам Коршун, он же Ярослав Коршунов, он же мой родной брат, который после возвращения из армии пошел в бандиты. Тогда-то и разошлись наши пути дорожки. Глава 3. Страшно подумать, сколько лет не видел родного брата. В каком году он погиб? В 2001-м. Я уже тогда работал милицейским следователем. Тогда же вроде и 90-е прошли, но по факту все тянулось еще долго. Не было такого, что 31 декабря 1999 года вся братва внезапно ушла вместе со старым президентом. Нет, они еще долго трепыхались, а некоторые даже адаптировались к новым условиям, тот же Басмач. Он же и подставил Ярика, гад, я это всегда знал. Не убил сам, своими руками, иначе бы мне его дело не доверили из-за того, что я заинтересованная сторона, но это он подвел его под пули. А потом возвысился сам, быстро став из мелкой шестерки матерым бандитом. Но вот все же он стоял напротив меня, и я почувствовал, что улыбаюсь. Нет, не зря это все, родной брат жив, и я многое отдам, чтобы так и оставалось. Мы с ним не были особо похожи внешне. Ярик ростом пониже, но шире в плечах. Я брюнет, у него русые волосы, хотя он стрижется коротко, почти под ноль. Никогда особо мы не дружили, всегда как-то держались порознь. Увлечений совместных не было, я на бокс ходил, он на карате в подвальную секцию. До армии Ярик был скромным парнем, а я же раньше часто бегал по девочкам. Но зато он дрался намного чаще меня, в уличных драках он засветился аж с 13 лет, и многие дворовые банды на районе были рады заманить его к себе. И у него была хорошая черта, за своих он был готов порвать кого угодно. Вот только своими он мало кого считал. Многие, кто был с нами едва знаком, не верили, что мы родные братья, да и мы с ним особо не общались в последние годы, даже почти не виделись. Но все же он мой брат, один из немногих оставшихся родственников. Я-то радовался, когда видел его, а вот он был очень зол. «Ты чё устроил?» — рявкнул Ярик. «Попутал чё-то? Ты чё, думаешь, я за тебя вписываться буду? Басманов твой человек?» — невозмутимо спросил я. «Ну типа того», — неохотно отозвался тот. «А чё за дела? Ты-то при чём? Чё ты с ним не поделил? А чего он тогда на моего друга наехал? Деньги выбивал по беспределу. В натуре, так-то предъява серьезная, сказал Ярик, и по нему видно, что он начал успокаиваться. Обосновать ее надо, Леха. Тон мой на него так подействовал, это точно. Он же приехал разбираться с этим, но ему наверняка не хочется, чтобы я оказался неправ. Все-таки я его брат. И раз я говорю твердо, он и задумался, что все могло произойти не так, как ему рассказывали. Димон деньги занял у барыги, начал я. А все же работа следака не прошла бесследно. Находить общий язык в этой профессии надо со всеми. И с потерпевшими, и со свидетелями, и с подозреваемыми. А со сколькими людьми я общался за всю жизнь, даже страшно подумать. Но как держаться с родным братом, я долго не мог понять. Может, хоть сейчас получится. И срок завтра, чтобы отдать, продолжал я. Ну и что дальше? Димон деньги собирает, не уходит, не скрывается, все чин-чинарем, долг возвращать хочет, он-то свое слово держит. А тут к нему подослали твоего мордоворота, тот уже на счетчик собрался ставить парня. Я и вмешался. Погоди-ка, Ярик посмотрел на Диму. Так и есть, все так и есть, тот закивал. ФФ, я уж половину долга нашел, сегодня бы еще поднабрал, и завтра бы 100 пудов отдал, в натуре. А тут, ладно, брат посмотрел на нас по очереди, потом на меня. А чё ты тогда босёнка бутылкой по башке пил, когда он упал? Босёнок, да, ха, его ещё пока не ценит, прозвище как у какой-то шелупони. Это потом он, хитрая гадина, пробьётся наверх, станет басмачом. Нет, уже не пробьётся. А чего он перо доставать начал? Парировал я. Я если бы его не ударил, он бы меня порезал. Он не знал, кто ты. Ладно, ща порешаем. Погодь, Ярик задумался, обернулся и оглушительно свистнул. Из его Toyota Mark 2, которую в наших краях называли марковником, вылезли двое. Побитый басмач, вернее, босенок, и кто-то из бандюков рангом повыше, рыжий парень в Адидасе. Сами они меня трогать не решились, не зная, как на это отреагирует Коршун, как они называли моего брата. Поэтому передали все ему, чтобы он сам поставил меня на место. Но все пошло не так, как они планировали. «Кто тебя за бабками послал?» – строго спросил Ярик. «Да Гога зеленый с обменника на старом рынке, босенок жевал жвачку. Он же грины под процент дает, меня позвал за долю с этим разобраться. Все, что сверху добуду, мое ну, я бы, конечно, отстегнул с этого, как полагается», – торопливо добавил он. «Че дальше?» – базарил Гога, что надо с одного. Басманов явно хотел сказать ложка, но не решился, только покосился на меня и потрогал отбитый лоб. Пацана долг получить надо, завтра срок, но лучше сегодня все добыть, не тянуть. Деньги ему надо было, срочняк, говорит, ему же нам бабки засылать скоро. Так ты в курсах был, взъярился брат, и все равно на счетчик его ставить пришел. Бац, он вскинул руку и приложил Басманова по челюсти. Тот охнул и отошел, а Ярик встряхнул кулак. Долг ты больше требовать не будешь, я его списываю, спокойным голосом проговорил он. Ты косяк упорол. Гога тоже. Насчет тебя еще подумаю, а Гога теперь платит не 20%, а 30%. А если услышу, что он этот долг так и требует, накажу. Так и передай ему, гвоздь, раз он на твоей точке сидит. Ярик глянул на молчащего рыжего бандита, а я вечерком сам к нему заеду. Без базара, Матвеич, все понял, произнес рыжий. А до тебя все дошло? Ярик посмотрел на босенка. Все понятно, Коршун, тот торопливо закивал, держась за челюсть. Я все понял. Проваливай, брат махнул рукой. Сегодня Басманову порядком прилетело от каждого брата Коршунова. Он, краснея от обиды, торопливо ушел. Но басмач злопамятный, гад, захочет отомстить за это унижение, но не сразу, а когда встанет на ноги. Но не выйдет, я-то в курсе, что это за падаль, и буду держать его на контроле. Рыжий пошел в машину. Димка почесал затылок, глянул на меня, я кивнул, и он вернулся к гитаре. «Ты в следующий раз говори, что ты мой брат, отвалит», – тихо сказал Ярик, проверяя сообщение на пейджере. «Но не наглей особо. Вот сегодня ты прав оказался, но в следующий раз может быть иначе, тогда прикрывать не буду. Да и не потребуется, чего я за тобой прятаться буду. А ты занят?» – спросил я. «А то давно с тобой не разговаривали. И о чем?» – он насупился. «Я ненадолго задумался». Вспоминая события той жизни, то немногое, что знал о нем. «Да ты, говорят, жениться собираешься?» Я усмехнулся. «А, ага, на Насте. Ничего такая девчонка, Ярик полез за кымылом и предложил мне одну сигаретку. Я замотал головой. Этого мне уже хватит, в этой жизни не хочу доводить до такого. Помню, что случилось с легкими под конец той жизни. Бросил. Познакомишь? Да без базара, подруливай в воскресенье, мы с ней на шашлыки поедем на дачу, пока погодка позволяет. Он вдруг напрягся. А тебе чё, деньги нужны? Никогда их у тебя не брал. Ярик, я помотал головой. Просто жизнь такая, родственникам надо поближе держаться, а мы, вообще-то, с тобой братья. Бывает, ругаемся, ну, чего поделать, жизнь-то продолжается. Ну чё, так и есть. Он прикурил и выдохнул дым. Так-то и правда, давно не базарили с тобой. А ты чё, куда двигаешься по жизни? Так в общаге и живешь? Тон у него потеплел. Жизнь он, как говорится, рано прохавал и дерьма повидал. Тоже, может быть, тяготило, что от семьи отдалился. Хотя помню, как после его возвращения из армии мы крепко поругались. Он с пацанами знакомыми связался, и те его затащили к атамановским в братву. Пахан той банды живо просек, что вернувшиеся из Чечни парни и с оружием на «ты» и никого не боятся, вот и набрал себе пару десятков пехотинцев с боевым опытом. Атамановские тогда сразу возвысились. Синие, кто был их конкурентами, таких бойцов не имели, а ветеранов Афгана в рядах братвы уже мало осталось. Многие из тех, кто пошел по этой дорожке, погибли за годы бандитских разборок. Братве были нужны новые бойцы, и у атамановских они появились. И Гатон, тот пахан, я его знал по первой жизни. Он почти всех парней и загубил в итоге, пока его самого не прибили. Ну я помню, что я тогда брата стыдил, что тот в бандиты идет. Вот и поругались. Не слышал я тогда, что у него на душе, а он же ведь после войны себе места в жизни не находил. Вот и пошел за теми, кто его понимал. Но сейчас пока еще не поздно все исправить. Да тут дело одно задумал, сказал я. Все обдумываю в деталях. Но тебе, Ярик, обязательно расскажу, как все продумаю. Компьютеры возить? Он задумался. Так-то тема прибыльная. Ты обращайся, организуем точку. С барыгами сведу, кто поставляет. Не, тут другое. Но тебе, я думаю, такое понравится. Давай, Ярик, до воскресенья. Заеду за тобой, братан. Ярик протянул руку, я ее крепко пожал. И все, простой небольшой разговор, а я его тогда избегал. Люди всегда боятся сделать первый шаг в таких случаях, вот и держатся друг от друга подальше годами. Этот же разговор пусть был и недолгий, но он очень важный. Брат сел в машину, завел двигатель, включил магнитолу. Владимирский Централ, донесся звук нового хита Михаила Круга, который крутили везде, где можно, ветер северный. Левитан. Ярик высунулся из окна машины. Ну чё, братан, не надумал, все-то тебя ждем. Давай к нашим пацанам уже, чё ты все один да один? Парень в капюшоне, сидящий на скамейке, вздрогнул и помотал головой. Ярик пожал плечами, его Марковник уехал, а названный Левитаном парень немного послушал, поднялся и пошел на выход мимо нам. Деньгу он все-таки сунул Димону в руки, хотя тот и отбивался. Ну, теперь не надо думать, где брать бабки, чтобы вернуть Юльке, заметил Димка, убирая полученные деньги в карман. А то вдруг тоже бандитов за мной пошлет, хех. Я немного посидел с ним дальше, пока он выступал. Дело пошло, монетки и мелкие купюры кидали в чехол все чаще. Деньги Диме и правда нужны, у него ситуация очень сложная. Но сам я пока помочь ему не мог, у самого денег нет, но надо бы их взять. Время такое, бабки нужны всем и для всего. Стало жарко, почти как летом, солнце напекало, а тени от тополей сдвинулись от нас подальше, спасаться от жары больше негде. Да и пора заканчивать, у Димки ночная смена в депо, перед которой ему надо поспать, а мне надо обдумать случившееся. И к дядьке хочу зайти, он же живой еще. Часто выпадает случай, когда удается поговорить с родными, кого больше нет, много кого я хочу увидеть. Похаваем, может, Леха, предложил Димка. Тут место неподалеку одно есть, столовка-то, угу, вроде бы и недавно ели, а снова голодные, молодой организм требовал заправиться. Зашли с Димоном в студенческую столовую в 5 минутах от парка, расположенную прямо в подвале института. Окормили там неплохо, и хоть я не сказал бы, что цены там студенческие, ведь там было не намного дешевле, чем в других точках общепита в городе, но пока это вполне мне по карману. Борщ с мясом за 10 рублей нового образца, на второе, куриная ножка с картофельным пюре за 8, а салат стоил 3,49. Еще на 1,5 рубля обошелся чай, 2 кусочка хлеба и пирожок с капустой. Большинство застеленные серой клеенкой столов пустовали, занятия ведь уже закончились, почти все студенты разошлись. Разве что в углу компания молоденьких девушек-второкурсниц, заказавших только чай, обсуждали, как сдавать хвосты по бухучету и типовые по математике у сурового препода. Когда мы сели за стол, они постоянно начали оглядываться на нас. В углу стоял магнитофон, но съемные колонки от него повесили на стену под самый потолок. Включено радио, играли хиты этой весны. Следующую песню я даже узнал, это не как «Руки вверх». Память – штука такая своеобразная, не всегда запоминаешь, что нужно, зато какая-нибудь хренотень хранится в голове десятилетиями. Вот слова этой песни сразу и вспомнились. «Крошка моя, я по тебе скучаю», звучало из колонок. Так, голод утолен, ну и что дальше? Надо бы придумать, куда бы устроить брата, пока он окончательно не завяз в этом деле. В милицию он не пойдет, это точно, он к ментам относится враждебно. Да и не отпускают из братвы так просто, оттуда есть только 2 пути, на зону или в могилу. Нет, бывает, что братки валят за кордон, но Ярик к таким разговорам относился враждебно. Он хоть и вовсю покрывал матом Ельцина с Грачевым, он же бывший министр обороны по прозвищу Паша Мерседес, за то, что самому довелось пережить в Чечне. Но все же мыслей покинуть страну, за которую воевал, у него никогда не было. Он даже мог в морду дать за такое, если бы кто-то ему такое предложил. А если атамановских разгонит раньше времени, я даже смогу этому поспособствовать, сколько их схем я помнил, достаточно много. Но Ярик все равно уйдет в другую группировку, его в любую примут без всяких вопросов. Бандиты получат крутого спеца с боевым опытом, авторитета среди участников войны, а он – защиту от своих недругов, которых у него должно скопиться много. Такое тоже не пойдет. Не самому же новую банду организовывать? Ну нет, точно нет. Мысли на этот счет крутились в голове, но они пока казались нереалистичными. Вот только хоть я это и понимал, но уходить они никак не хотели, но пока не мог их увязать. «Да завтра, я к дядьке пойду», я пожал Диме руку, и мы разошлись в разные стороны. Я направился пешком к дяде, там было недалеко. Прошел через дворы, затем мимо спортивного факультета, потом направился к медицинской академии, напротив которой стоял танк Т-34. Дуло смотрело в сторону спортфака, будто танк целился именно туда. Вспомнилась старая городская шутка, что если медакадемию закончит хоть одна девственница, то танк сразу выстрелит. Но парни из спортфака никогда такого не допустят. Я уже почти на месте. Зашел во двор ближайшей 5-этажки, поздоровался с бабками, которые сидели у 1-го подъезда и обсуждали городские новости, и поднялся на 3-й этаж, где хранился запасной ключ. Я знал, сразу выудил его из-за электрощитка и открыл дверь. Здесь жил дядя Юра, родной брат матери. Когда родителей не стало в самом конце 80-х, дядя Юра оформил надо мной и Яриком опекунство. Хороший он мужик, добрый, рукастый, но алкаш. Вот тетя Вера от него и ушла, в конце концов, и дядя Юра сейчас жил один. Смазанный замок едва слышно щелкнул, петли даже не скрипнули, когда я открывал дверь. В прихожке находилась самодельная полка для обуви, сделанная так качественно, будто была куплена на мебельной фабрике, и резкий шкаф. Все это он делал сам. Квартира, двушка, тесная, в большой комнате раньше ютились сам дядя Юра с женой, а в маленькой комнатушке мы с братом. Столько воспоминаний. Шторы закрытые, в комнате царил полумрак. Дядя Юра, небритый, обросший, спал на кровати, громко храпя, от него сильно фанило перегаром. У кровати стояла табуретка, на которой лежала опрокинутая алюминиевая банка из-под пива, уже пустая. Из-под солдатского одеяла высунуты ноги, одна в дырявом носке. Цветной телевизор Sony включен, по нему показывали джентльмен-шоу. Звук убавлен до минимума, что там говорили, я не слышал.